Кулибин. Надо бы к нему вернуться, он ведь тоже человек, а не хвост собачий. Человек с выпирающим зубом и огрузневшими чреслами, к тому времени весьма осыпался головкой и имел довольно противную привычку укладывать единственную подросшую прядь волос поперек колена головы. А-ля Лукашенко, что из Белоруссии. Нетоварность вида Кулибина бросалась в глаза сразу, а добротными шмотками еще больше подчеркивалась. Такая была казуистика. Есть тип людей, у которых чем проще и грубее их одеяние, тем они как бы наряднее. Ну, надо им торчать в тряпках, естественно. Ведь гармония, дама, хоть и алгебрагическая, но тем не менее, нет-нет, а взбрыкнет совершенством. В несимметричных, косоглазых, вытянутых шеями барышнях модельяне. В них не то, что нет алгебры, а даже арифметикой не пахло. Зато каковы? Женщины НИИ все равно любили Кулибина за несочетаемость какой-нибудь гавайской рубашки и русского сеченого волоса, положенного поперек. Антигармония или что там еще жила и царствовала в этом мужике из Тарасовки, который уже давным-давно жил в Москве, не переставая радоваться своему счастью, ездя в теплом метро, любил без памяти дочь Маньку и без конца удивлялся собственной жене, которую когда-то взял без затруднения. Если бы у современного человека было личное время, в которое можно было бы войти пустым и голым и остаться так хоть на 5 минут, то, может, без сброшенного хлама жизни у этого голого наступало бы озарение мыслью ли, чувством ли, или что там еще у нас по разряду тонких и невидимых материй. И тогда ногой Кулибин наверняка ошеломился бы, что давно-давно он только и делает, что удивляется своей жене, и успел дойти до того самого места, на котором гвоздями приколочено «меня ничем уже не удивить». Кулибин был потрясен ее коммерческими способностями. Утюги, кипятильники, парфюм, кофточки. Но это было в начале. Он дрожал за нее, боялся, что ее схватят, разоблачат и посадят в тюрьму, потому что, как же может быть иначе? Потом он удивился, когда понял, что у его жены, видимо, есть другие мужчины. Его охватила даже не ревность, что было бы естественно. У него случилось удивленное непонимание. Зачем? Она тряслась над ним, если он заболевал. Она была в курсе его работы и всего, что с ней связано. Когда одна дама из разведенных 2 раза подряд пристроилась за ним с подносом в столовой, Ольга устроила не то что скандал, а, скажем, легкую выволочку. И Кулибин просто потек от проявления таких ее чувств. В его голове, на ее внутренней стороне, что округляет пыхкающий и фосфорицирующий мозг, были приколочены, как во всяком деловом помещении, кроме уже упомянутого, главные истины жизни. Это было правильное использование внутренней части черепа. Иначе зачем оно? Простые, им самим читанные или пришедшие сами по себе истины избавляли вещество мозга от решения глупых задач. Зачем ему биться нервными волокнами, если давно известно, ревнует, значит, любит. Или там не бойся того, чего боишься. Или вообще поперечное принятому, мертвое срам имут. Последняя мысль истины для понимания Кулибина особенно важна. Надо сказать, что Кулибин был хорошим человеком. Ну, просто хорошим, и все. Он сам придумал сложноватую для охвата мысль про мертвых. С поры, с момента микроинфаркта, который настиг его в 32 года, когда он за полгода похоронил родителей и потерял живую сестру. Живая сестра сказала ему, когда они шли с кладбища, что тарасовский домик принадлежит ей и только ей, и нечего ему рот на него разевать. Кулибину даже в голову подобное не могло вспрыгнуть. Зачем ему Тарасовская даль, если у него хорошие жилищные условия и до работы ровно 17 минут? Но сестра смотрела на него таким точечным взглядом, что у него кольнуло в подреберье, но, правда, сразу и отпустила. А вот взгляд сестры запечатался в нем раз и навсегда. Взгляд алчной ненависти. За что? Ведь они так любили друг друга. Он подписал ей все бумаги. Сестра кинулась к нему на грудь, заревела, сказала, что боялась, вдруг придется с ним судиться. И хотя, правда, полностью на ее стороне, его мадам наняла бы нужных адвокатов, а у нее, у сестры, откуда деньги? Он гладил сестру по спине, но это была не его сестра, и это была чужая спина. Так он время от времени оглаживает их хамку-вахтершу, когда ее кто-то хорошо отметелит за грубость и беспардонность, и та начинает выть от обиды на весь вестибюль. Вот тогда и посылает Кулибина, и он обнимает сволочь-бабу, похлопывая по ее мощной округлой спине, и вахтерша примиряется с жестокостью жизни от неискренней кулибинской ласки. Неверующий человек Кулибин боялся умереть так, чтобы там ему было стыдно за бесцельно прожитые годы. Бодрая комсомольская цитата в его мозгу имела вот такой странноватый поворот. Он был уверен, что все дурное перейдет с ним туда, но способа исправить что-то там уже не будет. Никогда и ни за что. Не ада боялся Кулибин, он в него как раз не верил. Он боялся срама, который с полным на то основанием, его же срам, ляжет с ним в гроб и останется с ним навсегда. Кулибин много думал над словом «навсегда», но оно не давалось ему ни в разумении, ни в ощущении. В семье о глубинных процессах внутреннего мира Кулибина не знали, разве что Маньке доставались сказки-присказки, имеющие педагогический смысл больше для самого отца, чем для дочери. Кулибин всегда учуивал Ольгины измены, учуивал телом. Но она засыпала, тем не менее, все так же, в ложбиночке его плеча, перекинув на его живот согнутую в колени горячую ногу. И он прощал. Прощал, успокоенный этой позицией, как основой мироздания и семьи. Утром он хотел поймать в Ольгиных глазах отблеск греха, но его и близко там не было. Деловая, хозяйственная, она, стоя на коленках, отрезала наметившийся обтреп его брюк, а через два дня приносила новые штаны. Это она первая заметила его микроинфаркт и устроила его в лучшую больницу и носила ему такие деликатесы, что есть их при народе было неудобно, хотя народ был, что называется, без удивления насчет икры там и другого. Кулибин же скармливал деликатесы старухе-няньке, злющей бабе, которая ни разу ему даже спасибо за это не сказала, а банки-склянки хватала грубо и кидала громко в безмерное карманище, сидящее поперек ее широкого, как просторы родины чудесной, живота. Эдакая нянька-кенгуру. Больные, с куда меньшим чувством подельчивости, докладывали Ольге о глупостях доброты Кулибина. Но она хорошо отбревала всех. Если это ему нравится, значит, на пользу. А раз на пользу, пусть хоть свиньям все скормит. Вывод у контингента был один. У этой бабы деньги не считаны. Откуда они? Кулибин начал бояться такого интереса, но, слава богу, дело пошло на поправку. Кулибин вернулся домой и так странно этому обрадовался. Стал прижиматься к дверям и стенам. Ему казалось, что от них в него вливается сила. Ольга же поимела тогда очередной приступ анемии, и летом Кулибин откипятил ей с отбеливателем все ее белье для поездки на юг, чем вызвал Ольгин смех. Она не собиралась ехать в кипяченых тряпках, она накупила новые. А Кулибин подумал, Человека по фамилии Членов он тоже унюхал. И, надо сказать, первый раз в жизни он почувствовал, что дело швах. И хотя Ольга по-прежнему клала ему голову в ложбинку и перекидывала на него согнутую ногу, все было так да не так. И тут, одно к одному, его избрали в партком, а время началось разноцветное и интересное. Если бы не Ольга, она стала вся как струна, вся сжалась и одновременно вытянулась вверх. Кулибин, может быть, и встрял в новую, возникающую жизнь или хотя бы рассмотрел, к чему она. Но он был весь в сугубо личных делах. Он все ждал, когда натянутость в Ольге в конце концов лопнет к чертовой матери. Вот тогда он соберет их по кусочкам и сошьет в спокойном виде, потому что это он как раз умеет. У него иголочка в пальцах держится, как там родилась. Хотя по закону натянутости Ольга может вылететь из тетивы, только ее и видели. Тогда и иголочка-умелочка, и ниточка-помощница будут ему без надобности. Кулибин сидел на заседаниях парткома, на которых то одобрял рубку виноградной лозы и создание кооперативов, то поощрял индивидуально-трудовую деятельность, а то осуждал все это. При осуждении особенно много было крика от страха, что все, как один, начнут, к примеру, индивидуальничать, и застынет в домне чугун, в мартене сталь, и все это застывшее вызывало ужас у их секретаря, глупой, но очень эмоциональной тетки, которая однажды уписалась от счастья, когда ей давали какую-то медаль. Она выхватила медаль и рванула бечь, но потом честно все рассказала, так как было это то эмоциональное счастье, в котором, признаться, не стыдно. «От страха ни за что не побегу», — говорила она, — «а от радости слабею». В общем, хорошая женщина. Она старалась для людей, водила их в походы, сбивала в хоры, объясняла суть идущих перемен. А ему, Кулибину, было тогда хоть бы что. Сидит пень пнем и думает об Ольге. Однажды его вызвали в школу. Не потому, что у Маньки были плохи дела. Завезли целую машину прибамбасов для физического кабинета. Тогда это еще делалось по плану. Ну и позвали отцов на разгруз. Кто сможет? Кулибин смог. Натаскался от души, забыв про инфаркт. Потом отцы скинулись и дернули с устатку прямо на ящиках, закрыв дверь класса ножкой стула. И так получилось, что физичка сидела с ним на одном ящике, и он невольно ощущал ее тугой бок. Даже не бок, а то, что ниже. Их сближенная позиция на ящике определялась гвоздочками по краям, и надо было устремляться в серединку, чтобы ненароком не порвать штаны. Сидели, что называется, без задней мысли, а после второй или там третьей расслабленное тело очувствовало присутствие другой, противоположно желанной природы. Кулибин никогда не был мастаком по этой части. Глаз его не загорался, видя в метро высоко торчащие попки, к которым он вполне мог притронуться брюхом, и никто бы не придал этому значения, толпа и не то кушает. Кулибин же всегда делал глубокий вдох, чтобы ликвидировать саму возможность прикосновения, если рядом возникало что-то эдакое. Но чужое он не зарился, и жен, дев, снующих вокруг него, не желал. Когда же возникали такого рода проблемы в виде жалобного письма про измену или грубой анонимки про разврат, Кулибин всегда воздерживался от осуждения. Помнил и жалел женскую природу, ту, какая была Анна Карениной, мадам Бавари, Катерина из «Грозы». С женщинами, даже очень хорошими, случается всякое. И с мужчинами тоже. Правда, литературных аргументов в голове Кулибина не всплывало. «Я мало читаю», — осуждал он себя. «Ты беспринципный», — говорила ему после таких парткомов эмоционально писающая парторг. «Ну что ж поделаешь», — отвечал Кулибин, — «какой есть». Время насчет моральных устоев было уже весьма и весьма вегетарианским, так что можно было позволять себе вольности и откровения типа «я такой». Но вернемся к сидению на ящике. Кулибин пытался, не глядя на физичку, вспомнить ее лицо, но не мог. Бок ее так раскочегарился, что Кулибина охватил неприличный жар, как какого-нибудь малолетку. Когда же все выпили и встали, Кулибин боковым зрением увидел такой призыв за стеклами очков физички, что сам себе отменил все запреты. «Позовет? Пойду», — сказал он себе. Он потолкался на школьном крыльце, ожидая, когда уйдут другие отцы, которые подбивали его продолжить в стекляшке хорошо начатое дело. Но Кулибин постучал по циферблату, мол, «время, братцы, время». Он еще не знал, что придется переться на электричке до Дмитрова. Когда она вышла с тремя набитыми пакетами, его «я помогу» было таким естественным и мужским. В электричке Кулибин осознал глупость своего поступка. Хмель потихоньку иссякал. Организм обретал обычную неромантическую форму. Вот только глаза Веры Николаевны, стоящие рядом, продолжали оставаться горячечно зовущими. Хотя Кулибину и приходила в голову мысль, не стекла ли отсвечивать таким странным образом, создавая оптическую заморочку. Вера Николаевна жила в двухэтажном каменном бараке, обреченном крепостью кладки на долгую жизнь. Возле обитой дерматином двери стояла тумбочка, на которой они поставили пакеты, пока Вера Николаевна слепо ковырялась с ключами. Видимо, это было обычное дело, потому что из комнаты напротив Кулибин услышал, что опять эта слепая курица не может попасть в вздомок. Из другой, что рядом, кто-то пискнул: «Верка пришла». А третья дверь открылась, и молодая женщина с ребенком на руках радостно сообщила: «Нам дали смотровой, сходишь с нами?» «Как здорово!» — ответила Вера Николаевна, наконец открывая дверь. «Я потом к тебе зайду, все расскажешь, через час». Кулибин как-то очень объемно, даже, скажем, пространственно ощутил количество времени под названием «час», и с этим вступил в комнату. Через час и пять минут он уже шел к электричке. Было бы просто замечательно, если бы не хотелось есть. Две непривычки сделали голод почти невыносимым. Непривычка выпивать среди бела дня и не по чуть-чуть, а вполне достаточно. У Веры Николаевны оказалась початая бутылка молдавского коньяка, а из еды были одни сушки. Вторая непривычка – любовь в полпятого, ни то ни сё, ни ночь, ни день, а так, сумерки ноября. Он постеснялся сказать, что голоден. То, что между ними случилось, как-то трудно было назвать поводом попросить поесть. Ведь тогда продукт не лежал на каждом углу, его даже в магазинах не было. Поэтому домой Кулибин добрел совсем злой и снова в который раз оценил Ольгу, у которой всегда в холодильнике все было, и такого позора, как сушки, допустить она не могла, что называется, по определению. Сытый Кулибин, когда стал перебирать подробности случившегося, поймал себя на желание вернуться к Вере Николаевне, чтобы разглядеть все повнимательней и попристальней. Можно сказать, что любовь к подробностям и легла в основание всего последующего. К моменту, когда Ольга рухнула в кабинете у врача, у Кулибина географически неудобный роман с учительницей физики шел вовсю. Вера Николаевна грузила на эту тележку большие надежды, тихонечко расшатывая брачный корвет. «Почему, спросите, корвет?» «По кочану», — отвечу я. У нее на буфете стоял макет кораблика, подаренный ей поклонником из далекого прошлого. На нем сбоку было написано нечто несгибаемое в смысле чувств. «А где он теперь, тот поклонник?» «Воистину». Поматросил и бросил, а кораблик остался. Вера Николаевна не выбросила его из-за страстной надписи, которая возбуждала возникающих в ее жизни мужчин. А Вера Николаевна дергала плечиком, выражая мысль, что нечеловеческая любовь к ней — дело не случайное. Ей думалось, что в случае с Кулибиным ей повезет, что еще чуть-чуть, и однажды он останется у нее навсегда. Вот в момент этой ее мысли и рухнула на пол Ольга. И, не ведая того, Вера Николаевна отлетела от своей мечты так далеко, что обратной дороги, казалось, уже было не найти.